За 10 минут зависаем над горами напротив городка. Готовы? Уточняю по переговорнику у штаба. Проходит десяток секунд. Марат принимает подтверждение первой и второй волн. Я дожидаюсь голосовой отмашки и... Поехали. Ставлю зеркало перемещения в небольшом кустарнике на краю дороги. Все, лишние секунды для ударного отряда. Второе зеркало ставлю с другой стороны. Отряд быстро проходит мимо меня, и я неожиданно для себя запоминаю каждого, кто прошел. Пошел. На секунду возникает в разуме эхо, и тут же пропадает. Во второе зеркало уходят инквизиторы. Они заранее готовятся на борту корабля, и все будто бы светятся легким, почти неощутимым контуром. Глеб также кивает мне, и последним скрывается в зеркале. Все, пока что я там больше не нужен и от меня ничего не зависит. Меняю функцию второго зеркала на наблюдающую. Следующая моя часть. Ставлю перемещение для одной из точек артиллерии с соседнего диска. Якоря, благодаря напарнику, очевидны, и самому мне туда перемещаться не нужно. Часть бойцов тут же вылетают наружу, а часть тут же начинают выкатку полевого орудия и начинают таскать ящики со снарядами. Хорошо, спокойно держу технику. Двумя другими точками занимаются сейчас Лис и отец. Там происходит то же самое. Сначала проходит охрана, и потом на окружающие горы выкатывается полевая артиллерия. Удивительно, но пока нас не замечают. 2 минуты. Мои руины резво стартуют по дороге. Конечно, по отдельности, их бы безусловно и обогнали бы какие-нибудь лошади, но вот в группе, такую скорость я никогда не видел. Следом за ними, параллельно, бегут почти 10 пятерок инквизиторов. И это даже немного пугает. Открываю еще одно окно, для других частей отряда руин. Тех, что будут в защите форта. Успеваю заметить открывающееся неподалеку еще одно зеркало перемещения. Видимо, для магов земли. Дальше уже не вижу. Руины быстро начинают нырять в окно перехода. 6 минут. Тревоги пока нет, что радует, хотя и странно. Первые отряды инквизиторов и руин уже бегут по городку. Бегут в гору, и вроде пока без контакта с противником. А, нет, накаркал. Ставка на быстрое, а не на незаметное проникновение почти сыграла. В зеркале вижу, как на группу из дома выносит идущего куда-то бойца противника. Мгновенно оценив опасность, он даже не кричит, а тут же начинает неприцельно стрелять в сторону руин. Расстояние большое, в ножи они его взять бы и не смогли, не повезло. Кто-то из карабина, конечно, сносит врага, но режим тишины нарушен. 7,5 минут. Мои бойцы будто открывают второе дыхание и еще ускоряются. 40 секунд, и город словно взрывается движением. Из каждого дома и подворотни начинают высыпаться люди с оружием, и тут же стараются либо вступить в бой, либо бегут на место сбора. Но тут начинает себя проявлять артиллерия. Не знаю, как они так быстро успевают настроиться, подозреваю, что без артефактов тут не обходится, но уже со второго выстрела пушки начинают отрезать противника от главной дороги, по которой бегут мои бойцы. Правда, их выстрелы доносятся довольно глухо, и сразу не понимаешь, что это пушки. А вот разрывы снарядов уже ни с чем не спутаешь. Почти 9 минут. Руины, не снижая скорости бега, очень точно стреляют в открывающиеся двери и окна. Слышу звон разбитого стекла, снова мгновение эха, и снова тут же пропадает. Пока потерь у нас нет, потери же противника не очевидны. Несколько тел уже лежат на дороге, но пока они погоды не делают. Мои первые отряды почти на площади. С других концов городка тоже начинают доноситься звуки стрельбы. И тут раздается суматошный звук колокола. Все, с этого момента уже точно не до скрытности. Хотя и до этого момента она уже была лишь условностью. Руины врываются на площадь перед двумя крупными зданиями и центром зоны без магии. В зеркале видно, что навстречу бежит довольно крупный отряд противника. До них еще пара минут, не меньше, но в ту сторону пушки не простреливают. Пока что объединенные руины и инквизиторы сил больше своих не встречают, да и эти не сильно крупные. Думаю, Марат в курсе, у него такое же окно держит Лис. 10 минут от начала операции. Еще через несколько минут я смогу увидеть дирижабли. Группа моих бойцов вбегает в небольшое квадратное здание, и почти сразу же их будто выплевывает оттуда. Я с тревогой вглядываюсь в зеркало. А, нет, вроде шевелятся. Чуть выдыхаю, но ненадолго. С другой стороны площади приближается второй чужой крупный отряд. Как раз оба через пару кварталов соединятся уже рядом с моими бойцами, и это может стать проблемой. Так, мои отряды с диска прошли. Пушка тоже. Быстро вторым зеркалом осматриваюсь вокруг. За горой вижу черную точку одного из дирижаблей. Марат, тут же ору в переговорник. Два отряда к площади. До контакта минуты полторы. С какой стороны дирижабль с флешектами? Самый ближний. Тут же отвечает маг. Сообщи, чтобы 3-4 ящика мне сейчас же выкидывали в зеркало. Протягиваю к точке дирижабля окно перемещения. Несколько секунд, и в подставленное зеркало летят несколько ящиков. Убираю окно. Ближние ко мне пара бойцов, оставленных мне для помощи, тут же подбегают и сбивают крышки с ящиков. В небольшое здание забегают инквизиторы, и с ними ничего не происходит. Из здания их не выкидывает. Руини оттаскивают пострадавших к стенам, и, мгновенно разделившись на два с небольшой группой отряда, вламываются в соседние крупные здания. Несколько человек остаются прикрывать пострадавших бойцов. Проецирую выход окна примерно над одним из спешащих отрядов противника, с большим зазором. Флешекты. Бойцы тут же опрокидывают в зеркало содержимое одного ящика, и тут же подтаскивают другой. Флешекты с высоты 2-3 сотен метров не такие, конечно, смертельные, как с километра, например, но по относительно незащищенным целям должны отработать неплохо. Снарядики с визгом устремляются на землю. Бойцы противника даже на мгновение замирают. 2, 3, 4 черных, а теперь вполне очевидно, что в городке обычных жителей-то и нет, накрывает краем волны двух ящиков флешект. Бойцы мгновенно рассыпаются и залегают. Пусть ущерб и небольшой, но десяток секунд выигрываю. Высыпаем такие же железки уже над вторым из бегущих отрядов. Тут везет, и волна попадает в центр, и потери сразу же образуются. И что самое главное, ранеными больше, а это связывает этот отряд. Городок уже весь сотрясается от залпов и взрывов. Бои идут почти везде, и пушки переносят огонь на дорогу к крепости. Там появляется крупный отряд орденцев, который почти сразу же, потеряв несколько десятков человек, ретируется обратно в замок. Но это предусмотрено. Как раз к этому времени, из-за гор, появляются дирижабли. Вот теперь повоюем с перевесом в воздухе. Кирилл, на тебе площадь. Приходит вызов от Марата. Он сейчас координирует сверху открытые окна таких своеобразных бомбардировок. Принял. Протягиваю зеркала, через которые будем работать заготовленным железом, крупными камнями и осколками. Сразу же, в мои окна перемещения из дирижабля высыпают очень крупный щебень, и с высоты метров в 500 я его перенаправляю как раз на те же два отряда. Теперь мне работать с такими снарядами становится проще. Все отряды, закрепленные за мной, выгружены, и могу теперь поддерживать их с высоты. Результат падения камней довольно-таки страшен. Хоть осколки и не особо большие, вряд ли больше полукилограмма, но для поражения незащищенной цели подобные, невероятно дешевые снаряды оказываются очень эффективны. Бойцы черных, попавшие под такой каменный дождь, ломают ноги и руки, им пробивает головы. Противники, кто успевает среагировать, как можно быстрее исчезают в соседних домах. На улице остаются лежать чудовищно изломанные тела. На несколько секунд рядом с площадью битва замирает, чтобы тут же продолжиться залпами из зачищаемых крупных домов рядом с центральной площадью. Пальба с перерывами продолжается несколько минут, и внезапно тоже замирает. «Ты к нам гостем приезжай, шашлык жарить будем», опять на секунду в голову врывается эхо с акцентом, которое тут же опять пропадает. На этот раз я даже разбираю слова, и совсем не понимаю, откуда я их слышу. «Сейчас что-нибудь было слышно?» – спрашиваю бойцов. Те ожидаемо отрицательно мотают головами. «Ладно, Кирилл Олегович», – оживает переговорник. «Меня вызывает начальник группы инквизиторов, скрывшихся в небольшом квадратном здании несколько минут назад». «Да, Глеб», – тут же отвечаю. «Вы оказались правы, и теперь нужны в этом здании». Инквизитор почти просит. Глава 52. «Подробнее можно?» – спрашиваю. «Установить полноценные щиты вокруг мы не смогли. Разве что нас, пока что, защищает сила наших богов. Ну и теперь возможна связь на территории городка. Но обычных людей отсюда выбрасывает. На нас влияние реликвия практически не оказывает, но и подобраться ближе к ней мы тоже не можем, как и уничтожить. Охраны тут нет, она ей и не нужна. Плотность чуждого поля здесь очень и очень большая. Мы сможем подавить его, это точно известно, но буквально на пару минут, не больше, потом нас можно будет выносить. Так что действовать нужно наверняка. Я помню, вы говорили, что можете с этим справиться. Вот, есть шанс попробовать. Да, некоторое время назад я убрал из нашего мира нечто похожее, пусть и меньшего масштаба, так что, уверен, справиться и с этим я смогу с вашей помощью. Задумываюсь. Мы сейчас выделим сопровождение. Тут же распоряжается Глеб. Дайте мне минуту. Меняю угол обзора. С полукилометра видны только крупные соединения врагов. Одиночек отсюда не видно. Городок за последние 10 минут превращается в очень опасное место. Бои идут в десятках точек. В основном, черные отстреливаются из домов. Быстро и довольно умело перемещаются от здания к зданию. Первые бомбардировки уничтожают очень много бойцов противника. В некоторых местах городка улицы буквально красно-серые от крови, но далеко не везде. Черные довольно быстро приспосабливаются, и сейчас перемещаются поодиночке, или маленькими группами между домами, прижавшись к стенам. Такие цели флешептами и камнями взять тоже можно, однако расход получается на одного такого перебегающего гигантский, а нам еще с замком что-то делать нужно. Снижаю зеркало чуть ли не до края зоны отрицания силы. Со 100-150 метров улицы городка просматриваются уже значительно лучше, но проблему это не решает. Та дорога, по которой отряд добирался до центра зоны без силы, сейчас превратилась в поле боя. Видимо, эффект неожиданности все-таки был. Отряды моих наемников штурмуют почти все более-менее крупные дома в этом районе. Я, Лис и отец проводим частые бомбардировки почти всех крупных перекрестков и пустырей, чтобы не допустить соединения отрядов черных в более крупные. Иногда в эту часть городка постреливает артиллерия. Что-то горит в нескольких местах города, и по дороге тоже стелится дым, за которым не видно ничего. В общем, очень неуютное место. Все вместе создает картину хаоса, где стреляют везде. «Кир, у меня есть идея», — возникает в голове голос побратима. «Я думаю, что могу тебя провести аккуратно домами. Вот по этому всему, сомневаюсь». Хмыкаю, хотя что-то похожее я уже начинаю прикидывать минуту назад, и Лис это улавливает. «Смотри, нашу связь зона не блокирует. Это мы точно знаем». Я мысленно киваю. «Далее, я вижу значительно лучше тебя, если брать именно живых, но големов черные не используют, так что о соединении их противника я тебя предупредить смогу, и отсечь бомбардировкой их смогу тоже, если что. Видимость по улочкам, если не по центральным идти, не больше 20 метров, так что и меткие стрелки тебе не очень опасны, а с крыш, если такие будут, я их камнепадом сгоню, а вблизи я их сферой тоже скорее всего почувствую, она хоть и ужмется, причем очень сильно, но десяток другой метров чувствовать я буду, вроде бы раньше получалось, пусть и криво». Мысленно киваю, да, может сработать. «Глеб, сопровождение ко мне не пробьется, а вот я к вам, если в одиночку». Тут внезапно оживают четверо оставшихся на корабле со мной руин, и отрицательно качают головой. Похоже, понимают язык, потому и здесь. Не так у них и мало людей, что русские могут воспринимать, получается. Хорошо, соглашаюсь со своей охраной, малой группой, мы пробиться скорее всего сможем. Кириллу, это самоубийство. Глеб не согласен. Лучше подожди сопровождение. Не совсем. Я понимаю, чем рискую, но вам не видно, а ситуация в городе начинает меняться, и, похоже, в сторону равновесия. Черные приходят в себя понемногу. Они дома, и внутри зданий могут обороняться долго, похоже, с оружием и патронами у них проблем нет. Нам такая ситуация вот совсем не нужна, не с нашим перевесом. Так что если вы считаете, что сможете хотя бы на пару минут нейтрализовать реликвию, то мне нужно пробовать, иначе слишком неприемлемые потери. Это не мы считаем, мы это точно знаем. Наши боги говорят об этом определенно, тем более, в общем, связывайтесь с моим побратимом, он будет мой путь отслеживать, и если что-то пойдет совсем не так, то вы будете знать, куда посылать помощь. Сбрасываю вызов. Напарник, примешь мою часть работы? Хорошо, я должен спуститься в город, но атака должна продолжаться, а мы втроем после выгрузки и так в полсилы работаем. Прошу, Лиса. Конечно, вообще не переживай. Побратим даже не удивляется. Еще, я прослежу за твоим движением, и подстрахую. Внимания мне хватает теперь, с твоим усилителем. Беру оружие, воду, открываю окно к нужному якорю. Пойдем. Спокойно приглашаю жестом бойцов. Руины тут же ныряют в зеркало перемещения, и я следую за ними. Город оглушает звуками боя. Вблизи, звуки накладываются друг на друга, отражаются, и кажется, что стреляют почти со всех сторон. Кисловатый запах сгоревшего пороха ложится даже на окраину. Ныряем в простенок между домами. Первым идет один из руин. Я сразу же за ним. Пока что оспаривать этот порядок передвижения не имеет смысла. Мы находимся на самом краю городка. Тут я никого не видел из корабля, и никого не чувствую сейчас. Сфера действительно ужимается практически до пары десятков метров. Но это не все, я будто ощущаю эти два десятка метров промороженными пальцами. По чувствам бьет пронзительно холодным сквозняком. С другой стороны, чувствительность все же есть, и два десятка метров это больше, чем я рассчитывал. Бежим между домами. Внутри не чувствую никого. После дома направо. Никого рядом не вижу. Голос лиса радует. Поворачиваем направо, и я тут же останавливаю своего первого номера. Это ощущение склизкой пустоты я ни с чем не перепутаю. Окна второго этажа. Показываю я на дом напротив. Там враг. Руинин кивает и жестами дает знать своим. Двое берут окна на прицел, а мы перебегаем на другую сторону узкой улочки. Ощущаю движение на том этаже и тут же раздаются два выстрела. Резко оборачиваюсь. Один из охранников подтверждающе показывает один палец. Киваю, вроде бы тут был один, никого больше не чувствую. Двигаемся дальше. Спокойно пробегаются пара домов. Никого нет, но, кажется, легкость продвижения заканчивается. Стрельба раздается все ближе. Кир, через дом от тебя движение, а через квартал – штурм. Обойди слева, через улицу, по подворотне, потом прямо два дома, и там подожди. Так и делаем. Получается, что мы немного отступаем назад, но в данном случае это не является большой проблемой. Показываю жестом направление движения. Срываемся в бег и чуть не влетаем в крупную для нас группу врагов, засевшую в здании параллельно пути. 6 человек для нас довольно большое число бойцов. Жестами показываю расположение людей, и Руинин решает атаковать. Тут просто. Окна дома выходят как раз на нашу сторону, и мы можем либо атаковать, незаметно добравшись по глухой стене до входа, либо отступить, так как из этого дома отлично просматриваются и улица, и дома напротив. С отступлением придется еще и обходить почти квартал. Нас не ждут, и руины тихо добираются до входа. Тут с неба на крышу дома начинают громко падать камни. Лис молодец, подгадывает момент, и отлично отвлекает. А, нет, не только, одна из склизких фигур будто гаснет. Видимо, чем-то ее задевает, а на мертвом теле амулет не действует. Остается еще 5, и руины сразу же пользуются громкими звуками, тут же вчетвером скрываются в здании. Я, ни медля ни секунды, бегу за ними, но все равно не успеваю. 4 фигуры противника почти сразу же гаснут в моем восприятии, а через несколько секунд, с выстрелом, гаснет и 5-я. Быстро пробегаем дом, впятером перебегаем улицу, и так и продолжаем двигаться. Основная задача – перемещаться как можно более незаметно, цели – уничтожить как можно большее число врагов, мы совсем себе не ставим, и нам удается. Ценой нескольких остановок и 4 перестрелок мы добираемся почти за полчаса до площади, а вот ее пересечь оказывается несколько более сложной задачей. 2 крупных здания занимают отряды руин и несколько 5 инквизиторов. Мои бойцы контролируют площадь. Правда, из домов они выйти не могут. В других домах находятся враги, и их там ну очень много. Перестрелка не стихает ни на минуту, и по площади сейчас может пройти только самоубийца. Кир, за углом есть мобиль, можно за ним спрятаться. Нет, напарник, возражаю. Мобиль простреливается в лед, и их слишком много, так что за ним укрыться не получится. У меня есть другая идея. Ты можешь сделать каскад из зеркал? Помнишь, как я это делал? Помню, сделать могу. Вот, довольно говорю, располагаешь под углом, и из-за наличия площади, тебе ничто не перекроет обзор. Ты сможешь практически обстрелять крупными камнями дома напротив. Попробуй. 10 секунд, и мимо нас с низким звенящим свистом пролетает крупный булыжник. С силой врезается в дом, где засели черные. Проходит еще пара десятков секунд, и в оба дома начинают лететь сотни камней. Ходу. Кричу своим сопровождающим и срываюсь в сторону квадратного здания. Не знаю, стреляли ли по мне за эту пробежку, но добраться получается под звуки рушащейся стены дома напротив. Быстро залетаю в домик, руины же пробегают дальше, к своим соотечественникам. Что, в общем, совершенно оправдано. Они же тоже слышали, да и видели, что внутри у них будут проблемы, а меня они уже прекрасно доставляют к центру зоны. Дальше, дело уже за мной. Глава 53. Внутрь меня буквально забрасывают. Я падаю на какие-то черепки или стекло, и двери этого странного храма, а ничем другим он являться не может, тут же захлопываются за мной. Быстро перекатываюсь к стене, встаю на колено и оглядываюсь. Двери закрывают пара человек из инквизиторов, и за оперативность им хочется сказать спасибо, так как почти сразу же в створки ударяют дробные звуки пуль. Значит, все-таки стреляли. Оглядываю себя, меня довольно сильно трясет, и могу не заметить лишнюю дырку в своей шкурке, но вроде бы забег удачен, и дополнительных отверстий в теле избежать получается. Чуждое давление присутствия внутри здания чудовищное, чужое, холодное и скользкое. Вот так же, как я и раньше это чувствую, вот только намного, намного сильнее. Сейчас здесь хоть находиться можно, подает мне руку Глеб, когда мы сюда зашли, тут воздух дрожал. Бросаю взгляд на несколько трупов у стены. Это не мои люди, это местные. Пожимает плечами, они-то себя тут чувствовали свободно, но мы были быстрее. Оглядываю помещение, серые стены без росписи, на стенах масляные или керосиновые светильники, внутри тяжелый сладковатый запах. Все очень просто, без каких-либо украшений, но при этом, посреди зала, находится металлический, золотого цвета куб, со стороной примерно в метр, и вот он освещен отлично, как будто туда падает свет прожектора. Присматриваюсь в другом зрении, в этом здании практически закручиваются потоки чего-то неуловимого, создается впечатление, что этот куб будто всасывает в себя пространство вокруг. В этом зрении он не золотой, а будто бы бесцветный, словно отрицающий цвета. Он как прозрачная шевелящаяся дыра в куда-то. Контраст со спокойной основательностью золотого куба такой, что я немного теряюсь. Ощущения знакомые, но оттого не менее неприятные, промораживает до костей. Очень похоже на те чувства, что вызывало открытие большим медведем двери на ту сторону. Десяток инквизиторов замерли вокруг этого, ну, наверное, алтаря и держат переливающийся перламутром почти прозрачный щит в виде огромного яйца. Остальные контролируют оба входа на противоположных концах здания. Поднимаюсь на ноги. «Глеб», — говорю я, — «когда вы будете готовы?» Глеб оценивающе смотрит на своих бойцов. Некоторые из них практически сразу же кивают. «Кирилл, да мы уже готовы», — пожимает плечами инквизитор. «Только тебя ждем. Как скажешь, мы сразу приступаем, но помни», — снова уточняет парень, — «у тебя будет не больше пары минут. Если мы не справимся, то ты даже связаться ни с кем не сможешь, и нас всех нужно будет отсюда вытаскивать, это в лучшем случае. Понимаю, это учтено. Где нас искать, знают, если что, отобьют. Руини не пропускают отряды к этому зданию, так что в принципе мы даже не очень рискуем. Соглашаюсь с инквизитором. А если что случится, помощь придет очень быстро, даже не сомневайтесь. Приказ у обоих отрядов, что рядом, есть. Дайте мне минуту. Прислушиваюсь к себе. К силе внутри себя обращаться получается, может даже проще, чем обычно. Вовне, конечно, проецировать ее не получается, но это пока и не нужно. Нужный конструкт, внимание, да даже сфера восприятия никуда не девается, пусть сейчас она и намного меньше, и гораздо менее чувствительна. Что же, говорю, начинаем. Глеб тут же обходит всех своих подчиненных. Инквизиторы словно подбираются. Минута ожидания, и, по слову Глеба, половина инквизиторов вокруг куба делает шаг назад, будто сбрасывая огромное напряжение со своих рук, а половина остается поддерживать щит. Они располагаются звездой и будто застывают статуями. Правда, становится заметно, что эта неподвижность дается им непростой ценой. По всем лицам оставшихся бегут крупные капли пота, а слегка поднятые руки начинают подрагивать от напряжения. Все остальные, даже те, которые контролировали двери, занимают вокруг этой звезды определенные заранее места, образуя сложную фигуру. Пару секунд, и весь отряд инквизиции, в один голос, будто по указке невидимого дирижера, начинают читать общий текст. Я не улавливаю его смысл, и даже язык не очень определяю, но похоже что-то на старославянском, а может и на каком другом, близком языке. На молитву их действо совсем не похоже, скорее на какое-то обращение, или даже утверждение. Я почти не слышу узнаваемой речи, но иногда выцепляю смутно знакомые имена богов. Инквизиторов начинает словно потряхивать. Лица их искажаются, будто они держат огромную тяжесть у себя на плечах, и в какой-то момент, в другом зрении, становится видно, как дрожание пространства вокруг золотого куба начинает замедляться. В через десяток секунд практически останавливается. В это же мгновение ощущаю, как исчезает из осознаваемых чувств высасывающая чужая жажда и голод. Резко перестаю чувствовать и дикий промораживающий холод. Кириллу, без нужды, криком, напоминает о себе инквизитор. Ну, его легко понять, мы сейчас все очень сильно рискуем, а представители других богов как бы не больше меня. Я обращаюсь к себе, сила с радостью, плотным потоком будто захлестывает меня и вырывается в мир. Но зацепить только куб, который я вижу обычным зрением, у меня не получается. В другом зрении, куб и щит вокруг видятся чем-то одним, застывшим. Я окружаю замершие пространства своим вниманием и, постепенно продавливая, начинаю изменять его. И тут же понимаю, что куб сам начинает проваливаться из нашего мира. Похоже, он просто слишком тяжел для него, но очень медленно. Инквизиторов уже буквально трясет, с их лиц льется пот, у некоторых даже глаза закатываются, но они стоят. Я уже вкладываю в технику практически все, что у меня есть, и этого не хватает. Куб вроде и скользит из мира, но в то же время, я понимаю, что если сейчас остановить поток силы, то этот бог снова восстановит нужное ему равновесие. Я вычерпываю себя до дна, и на мгновение даже впадаю в панику. Спасает эту ситуацию мой старый идеальный накопитель, про который я забываю уже давно. Он висит у меня на цепочке уже второй месяц, и я тонкой нитью постоянно отдаю туда силу. Как начал для тренировки, так и не прекращал. Я мысленно нащупываю камень, и зачерпываю оттуда нужный поток. Сила врывается сквозь меня в технику, продавливает волю Бога, устанавливая мою, только я в этот момент начинаю орать от боли, от того, что у меня буквально горит все тело. Такой поток силы я никогда через себя не пропускал, но снизить его, это значит точно сбросить технику, и тогда все зря. Ору и держу. В какой-то момент кусок пространства немного покрывается рябью и внезапно схлопывается, и я практически вижу, как куб проваливается куда-то, на какие-то глубокие слои хаоса, и в эту же секунду та пустота, которая ощущалась на всей территории городка, резко пропадает. Я замираю. Инквизиторы падают на пол, словно марионетки, у которых обрезают нити. Нахожу взглядом Глеба. Похоже, у нас получилось. Я улыбаюсь от внезапного облегчения. Инквизитор слабо кивает и зажигает над рукой огонек. Делаю шаг к Глебу. И тут под ногой выстрелом хрустит осколок стекла. Чувство опасности мгновенно сходит с ума. Таких полномочий у меня нет. И не за этим мы пришли. У меня приказ, и я буду атаковать. Брат, у меня тоже приказ. Мы вас же тут и положим. Отводи ребят. Пожалей их матерей. Живой, Кирюха, живой. Ну теперь-то мы выберемся. Нормально. И не из такой жопы выбирались. Так, давай, давай, поднимайся. Пить, на, снежком умойся пока. Сейчас, сейчас, вот прижми, держи. Бинтом сейчас, потом наш коновал залатает. Мы еще дома с тобой зажжем. Не отключайся, Киря. Говори со мной, Боров, брось меня, не дотянешь, ты можешь выбраться, Ханю несешь, Киря, мы потихоньку, полегоньку, дошли уж почти, голову разрывают звуки близкого боя, выстрелов, разрывов снарядов, Кир, я ничего не вижу, челюсти смыкаются будто капкан, каждое слово Борову я цежу сквозь пелену, нет, вдвоем не дойдем, да и куда, нас зажали в пригороде, отряд уничтожен весь. То, что Боров выжил, это чудо, и нужно, чтобы хоть он дошел. Один он дойдет. Боров, иди один. Тебя Катька ждет, тебе надо. Нормально, Кирюх, у меня еще полрожка осталось, дотянем. Кир, этого нет. Так, стоп, Боров погиб в 2001-м. Я помню. Кир, внезапно чувствую, что меня сильно трясут за плечи. Приходи в себя. Тело, каждая клеточка, взрывается золотой теплой волной целительского заклинания. Целительского, с трудом продираю глаза, и тут же их прикрываю, голова словно взрывается от света вокруг. Кир, ничего этого нет, смотрит мне в глаза побратим. Вспоминай, мгновение дезориентации, и на меня обрушиваются воспоминания. Так, секунду, выставляю вперед руку. Что произошло? Кирилл, вы внезапно остановились, говорит голос Глеба из-за спины. Оборачиваюсь. Пошатнулись и упали на пол. Потом от вас разошлась волна силы, практически видимая глазами. Никого из нас не задело. Насколько я понял, ваших людей тоже, а вот атакующие группы ордена поблизости, похоже, перемолола фарш. Но это сложно определить, так как сейчас отделить их от щебня, в который превратились дома, вряд ли получится. Потом, появился ваш побратим и вытащил вас наружу. Надо сказать вовремя, домик уже складывался. Я оглядываюсь вокруг. Мы стоим рядом с развалинами этого небольшого храма. Вокруг, метров на 400 теперь простирается пустошь с толстым слоем щебня, на которой стоят 4 крупных дома. По плану именно их должны были занять мои войска. Из своих я кого-нибудь задел, с тревогой прислушиваюсь к струнам клятвы у себя внутри. Насколько мы пока можем определить, нет, говорит инквизитор. Да и без сознания вы были не более 5 минут. Хотя бои, похоже, прекратились. Прислушивается. Я прислушиваюсь тоже. Перестрелок вообще не слышно. Иногда глухо бухают разрывы снарядов в нескольких километрах, но это, похоже, тропу к замку контролируют. Не более того. Так, Кир, ты в себя пришел. Я вижу, Лис касается моего плеча. Нам нужно вытаскивать всех раненых. Соберись. Штурм, я видел, тяжело нам дался. Киваю и тянусь к силе. Замираю, будто касаясь океана. Сила ластится ко мне, и я чувствую эту мягкую и, в то же время, грозную мощь. Я словно растворяюсь в этой глубине, и каждая волна ощущается как собственная рука. На мгновение я становлюсь тысячеруким существом, которому не составляет никакой сложности поставить зеркала перемещения к каждому, кого я чувствую рядом в опасности. А чувствую я очень и очень многих. Некоторые окна открываю прямо под лежащими людьми, с которыми связан нитью клятвы, и они сразу же оказываются у форта целителей. Напарник, перемещайся к форту. Ты там сейчас очень нужен. Глава 54. Лис перемещается к форту и тут же принимается за работу. Я его чувствую, почти вижу его действия даже не по нашей связи. Вижу действия целителей, движения своих и чужих бойцов. Я внезапно становлюсь немногим больше, чем человек, и в то же время значительно меньшим, так как даже простые фразы приносят сильное неудобство, а попытка двинуться с места почти нарушает это вовремя случившееся со мной понимание. Я словно застываю в одном мгновении, которое постоянно только сейчас. Это чувство почти приносит с собой боль, какую-то радость и невероятную свободу. Боль от того, что мгновение длится, и я боюсь его потерять. Радость от кристальной ясности сознания, такой, которую никогда не ощущал раньше. И свободу, которая будто разжимает какие-то тиски условности в моем разуме. Я делаю вдох, и с каждым, полностью осознаваемым движением, словно расширяю себя. В какую-то секунду, касаюсь холодной стены, и понимаю, что это граница второй зоны без силы. К ней неприятно прикасаться сознанием, и даже отсюда чувствуется ее голод. Это почти физически неприятно. Чувствую Лиса, который накладывает стазис на раненых со скоростью стрельбы из карабина. Так что, за жизнь своих бойцов, которые дотягивают до помощи, я спокоен. Чувствую отца и Марата на штабном диске. Те, очевидно, обеспокоены и увлечены спором. Внезапное желание оказаться на корабле очень странно срабатывает. Я просто перестаю быть у развалин храма, и в то же мгновение начинаю быть на штабном диске, рядом со столом карты местности. Я не заметил, как ты появился, сын. Оборачивается отец. Присоединяйся к обсуждению. И извини, что не дал повоевать. Чуть смущается. Как только ты снял эту зону, я не стал ждать новой возможности. И ударил сразу же. Марат к тому времени знал уже большинство очагов сопротивления. А заниматься переговорами я посчитал нерациональным. Все равно в этом городке людей, не причастных к ордену, нет. Не обижаешься? Медленно качаю головой и улыбаюсь. Говорить мне пока не хочется. Неприятно, хотя и возможно. Сказанная Лису фраза до сих пор будто жжет изнутри, а ведь она совершенно обычна. Вот и отлично. Отец снова оборачивается к безопаснику. Так что с атакой замка, Олег Дмитриевич, сейчас атаковать его нельзя. У нас потери до половины всего отряда. Марат с жаром доказывает отцу, хорошо, что почти все восполнимые. Смертей пока что удивительно мало, но атаковать сразу же нельзя. Сейчас только людей положим. И что предлагаете? Папа спокойно смотрит на мага. Замок брать надо, и времени у нас нет, если не хотим воевать еще с такими же отрядами. Блокаду и пару дней перерыв. Качает головой Марат. Не возьмем сейчас, а за пару дней целители большую часть наших бойцов в строй поставят. Стену бомбардировками собьем и можем штурмовать. Нет, предложение Марата верное, конечно, но не сегодня. Я чувствую утекающее время, а еще то, что мы немного себя переоценили. Замок мы, конечно, даже так возьмем, Зря Марат в это не верит. Самые боеспособные части, инквизиторы и руине, по моим ощущениям, почти не пострадали, но все равно, это потери. Слишком большие потери при штурме городка. Половина состава отряда это почти 1000 человек, пусть даже и ранеными. А сколько мы потеряем при штурме замка? Там-то теперь уже готовы к нашему приходу. Пусть даже целители поставят на ноги всех раненых за день, а не за два. Через пару дней нас отсюда сковырнут, дипломатией или силой, но два дня слишком большой срок. Все это странным образом помещается в сознании как вводные данные для работы, и начинают крутиться, как кусочки мозаики. А через несколько мгновений приходит странная идея, связанная с экспериментами с зеркалом перемещения в Астрахани и в горах. Аккуратно пробую растянуть технику, и в этом странном неустойчивом состоянии сознания, осознаю, что границы техники только в голове. Так-то я это понимал и раньше, но осознаю как ощущение на кончиках пальцев, только сейчас. Первый, приблизь корабль к замку на границу зоны, только сверху. Тихо и медленно говорю, а слова будто отдаются внутри меня. Сделано, создатель, через 5 секунд говорит металлический голос. Кирилл, что с тобой? Отец замечает несостыковки в моем поведении. Сложно, пап, дай мне минуту. Слабо улыбаюсь, хочу кое-что попробовать. Тянусь сознанием к куполу зоны без силы. Почти ее касаюсь, снова ощущаю отголоски холода с той стороны, и, наверное, именно это, меня и наталкивает на идею. Вспоминаю технику, что я пробовал создать на берегу островка в Астрахани, когда я соединял 2 щита и получал что-то вроде трубы из силы, с условно контролируемым внутренним пространством. Даже тогда, у меня спокойно получалось влиять на внутренний объем. Расширяю технику над всем замком. Спокойно, без усилий практически, растягиваю ее до границ зоны. Также не торопясь, но и немедля, почти срывая технику, накрываю зону без магии такой получившейся огромной трубой. Забавно получается, на грани шутки, пусть и только для меня. Отлично. Да, пространство внутри зоны я не чувствую. Оно для меня сейчас даже немного болезненно. Но остальная часть вокруг, мне подвластна, и сейчас у меня получается замок под огромным, в несколько километров диаметром, куполом из силы, пусть и без верхней части. Экспериментировать сейчас, пусть даже и с хорошими шансами на успех, боюсь, потому что есть ощущение, что что-то новое неизбежно разрушит мое кристальное состояние, поэтому содовать крышку на этой странной трубе даже не пытаюсь. Начинаю вытягивать верхнюю границу техники вверх, и при этом начинаю охлаждать воздух внутри. Такое я прекрасно уже делал, пользуясь силой напарника, так что пространство легко подчиняется моей воле, и воздух довольно быстро начинает охлаждаться. Думаю, на площади замка, температура уже должна упасть градусов на 30 за эти минуты. По крайней мере, я именно так ощущаю холод рядом с границами зоны. Продолжаю охлаждать пространство и вытягивать трубу, чтобы не мешал приток внешнего воздуха. Пара минут, и в некоторых точках этого чудовищного аквариума начинает выпадать снег, но сразу же перемороженными кристалликами. Даже представлять не хочу, что именно там выпадает, вода или уже воздух. Жители замка очевидно пытаются что-то сделать. За эти минуты я вижу несколько человек, которые выбегают из замка и тут же забегают обратно. Начинают дымить трубы над замком, но почему-то почти сразу перестают. А что они могут сделать? Это же не сила, не конструкты, не техники. Это последствия, вторичные проявления, а они уже вполне природные, пусть и на такой небольшой территории. А температура понижается, и рядом с границей зоны начинают лопаться деревья. Значит, и температура уже хорошо за минус 40. При этом, я не чувствую никакого оттока силы. Спокойный океан, вот именно такое чувство удерживает меня на месте. Еще проходит какое-то время. Я даже не понимаю какое, потому что полностью растворяюсь в этом. Взрываются ворота в замке. Точнее, их перекручивает невероятным образом. И кладка стен идет огромными трещинами. Открываю глаза и вижу наблюдающего за мной со странным выражением лица Марата. А вот отец смотрит с интересом и даже не удивлен. Сейчас начинаю снимать технику. Предупредите инквизиторов и руин прохлад там. Если смогут, пусть атакуют. Отец кивает и тут же берет переговорник. Я перестаю поддерживать холод и начинаю уменьшать столб техники над замком. А вокруг начинает происходить странное. Облака, до этого момента спокойно висевшие по небосводу, и под прикрытием которых мы недавно прекрасно приближались к катерно, начинают быстро идти к замку, по пути сливаясь в быстро чернеющую тучу. До меня доносятся первые разряды грома, что невероятно странно для зимы, даже в этих широтах. Поднимается ветер, и я даже вижу, что он начинает закручиваться вокруг центра зоны. Я с удивлением смотрю за быстро портящейся погодой. Буквально за несколько минут порывы ветра поднимают белую взвесь внутри площади Атерна и, закручивая, бросают ее вверх. А из быстро собравшейся тучи, за несколько секунд, навстречу, опускается хобот торнадо. Такого эффекта я, конечно же, не планировал вообще, но и оторвать глаз от этого буйства природы просто не могу. Страшно красиво, и страшно и красиво одновременно. Торнадо встречается с вихрем с земли, чуть касается, будто отпрыгивает, и в конце концов вбирает его в себя. Потом, словно раздумывая, неторопливо начинает гулять по площади замка. Отсюда совершенно не слышно, но зато видно, как вылетают окна, когда торнадо касается стен дома, как вырывает покореженные ворота, как иногда, когда хобот техники проходит недалеко от дверей замка, оттуда вылетают тела защитников и скрываются в этом черном смерче. Эта жуть существует всего несколько минут, и вдруг, будто рвется в нескольких местах, и так же быстро, как появилась, исчезает, оставляя лопнувшие камни, провалы окон и совершенно вылизанную площадь перед замком. А на всей территории зоны, будто по волшебству, почти мгновенно появляется туман. Вижу бегущий к подъему в замок отряд инквизиторов. Перестаю быть на корабле и начинаю быть рядом с отрядом. Бойцы инквизиции мгновенно реагируют на появившегося меня. Отряд тут же останавливается, и ко мне подбегает Глеб. Видимо, за эти несколько десятков минут восстановиться парень успевает. «Кирилл, уже ничему не удивляясь», переспрашивает инквизитор. Глава 55. Я медленно киваю. Отвлекаться на слова очень сложно и неприятно, но приходится. С трудом продолжаю говорить. «Наверное, нужно подождать, пока туман уйдет. Там очень холодно сейчас». «Мы понимаем», отвечает Глеб. Инквизитор выглядит уставшим, но держится на ногах уверенно. «Нас ваш отец предупредил, не переживайте. Если мы не сможем продвинуться далеко, то мы просто подождем». «Хорошо», киваю, и очень медленно говорю, почти отстраненно, будто я даже не говорю, а подбираю звуки. Я иногда останавливаюсь посреди слова, если чувствую, что это нужное сейчас неустойчивое равновесие может нарушиться. Две фразы, наверное, занимают минут пять. Думаю, если бы не опыт зависания в точке в глубине хаоса, то и этого бы состояния не случилось бы, я просто не смог бы его удерживать. Попадете к центру, сразу же снимайте влияние Бога. Я появлюсь тут же. Сейчас лучше будет, если я буду здесь. Глеб с некоторым подозрением смотрит на меня. Для него очевидно, что со мной что-то происходит. И его колебания тоже понятны. Он-то отвечает практически за все боевые звенья инквизиторов, что были выделены для этой операции. Но при этом, помощь мне это вообще не цель церкви. Их цель – уничтожение проявления именно этого Бога и основного места, где существует его физическая привязка к миру. Просто сейчас наши цели совпадают, для них это идеальное и прикрытие и возможность, не более того, и я это знаю и понимаю прекрасно. «Кирилл, с вами все в порядке? Мы можем рассчитывать на вашу помощь?» «Да, Глеб», с некоторым трудом чуть поворачиваю голову и показываю глазами на пространство рядом. Глеб бросает взгляд туда же и замирает. «Я открываю десятки окон в разные места городка, меняю их размеры, форму, выгибаю пространство рядом совершенно невозможным способом, так что внезапно инквизиторы начинают видеть этот же замок вдали, и при этом, внутри общей картины, создаю такое ощущение, что мир рядом решает сойти с ума. Мгновенно возвращаю нормальность к картине, чтобы тут же резко охладить отдельный кусок пространства до выпадающего снега, и также мгновенно вернуть ему нормальную температуру. Понятно. Вам, Кирилл, нужно, чтобы мы сняли влияние их бога на эту территорию, говорит инквизитор, и как только мы это сделаем, вы и холод уберете, и с нашей проблемой разобраться сможете. Да, с облегчением говорю Глебу. Вот молодец же, все сам себе и объяснил, и даже правильно. Отлично, видимо, приняв решение разобраться с моим состоянием позже, кивает головой инквизитор. Тогда мы выдвигаемся. Все бойцы церкви делятся на несколько малых отрядов. Вокруг себя, по очереди, они зажигают что-то вроде переливающегося щита и, по мере готовности, скрываются в тумане. Моя техника недавно накрывает огромную территорию, и я до сих пор чувствую эту землю, с огромной, уродливой и голодной полусферой зоны без силы внутри. Я чувствую ледяной воздух, который волнами вырывается за пределы границ, где я тут же восстанавливаю его нормальность. Воздух становится не таким обжигающе холодным, и рядом с границей зоны уже не вредит ничему. Проходит не так много времени, как я буквально в одно мгновение начинаю ощущать всю территорию. Полусфера пропадает в одну секунду. Я тут же изменяю хлад вокруг замка на вполне умеренный холод, на большее же мне нужно время, а его очень немного сейчас. И тут же оказываюсь рядом с Глебом и его бойцами. В этот раз где-то очень глубоко внутри скалы, на которой стоит замок. Отличий от предыдущего зала практически никаких. Такие же серые стены, такое же освещение. Разве что сам зал, да и куб побольше, со стороной 1-2 метра в высоту. Зал же больше значительно. Скорее всего, это огромная пещера, значительно облагороженная орденом. Серые ровные стены, десятки светильников, у стен валяются разбитые манекены в одежде, что немного отличает зал от предыдущего. Внутри же такая же аскетичная обстановка. Золотой куб, и все. Вокруг напряженно стоят несколько десятков инквизиторов, и мне кажется, что на этот раз фигура намного сложнее, вот только щит им дается все равно, значительно тяжелее. Сразу же получается ощутить весь зал, и так же как и в прошлый раз, куб вижу только обычным зрением. В другом же, я ориентируюсь только на перламутровый кокон инквизиторов. Тут же захватываю это пространство, и начинаю выдавливать всю конструкцию в глубины неопределенного. Это получается совершенно естественным образом, словно кокон лежит у меня в руках и я стараюсь утопить его в какой-то очень плотной жидкости. Разве что, сейчас, вся конструкция старается выскользнуть из моего внимания, будто я пытаюсь ладонями поймать шарик ртути. Кокон постепенно тонет, хоть, как и в прошлый раз, крайне неохотно, но теперь у меня намного больше силы. А вот внимание и воли, похоже, столько же, так что чувствую себя Сизифом, раз за разом заталкивающим проклятый камень. Не знаю, сколько идет это противостояние, но в какой-то момент кокон инквизиторов начинает разгораться. Секунда, и он взрывается, ослепляя меня. Еще секунда, и я осознаю себя в том же зале. Стою в центре, все инквизиторы лежат без движения. Золотого куба нет, что вроде бы должно меня порадовать. Вот только и того кристального ощущения нет тоже, а внутри поселяется невнятная тоска об утраченном понимании всего. Океан энергии тоже совершенно не чувствуется, хорошо хоть родовая сила никуда не уходит, и на прикосновение тут же отзывается. Бросаюсь к ближайшему бойцу. Тот лежит без движения, без защиты. В амулетах силы не ощущаю совсем. Вроде дышит. Кидаю малое исцеление. Бесполезно. Тут же рядом переворачиваю второго инквизитора. Исцеление. И с тем же результатом. Напарник, ты мне нужен срочно. Оглядываюсь. Внутри замкового храма стоит дикий холод, пусть и не такой обжигающий, как раньше. Вокруг без сознания валяются как бы не полсотни бойцов, может даже больше. Видимо, это все, кто мог работать с присутствием чужого бога. Или, может, те, кто был еще в силах поставить технику. Спрошу потом у Глеба, если не забуду. Лис появляется почти мгновенно и с шумом втягивает в себя воздух. Неожиданно, Кир, лис сразу же начинает убирать холод, и тот резко отступает. Почему они без сознания? Внутри храма становится почти комфортно. Только от стен все еще веет стужей, но это, думаю, сразу и не решить. Техника у них сорвалась, помогаю лису накладывать на бойцов стазис. Цели вроде добились, но, как видишь, они все без сознания. Дышат, но на малое исцеление реакции нет, и в амулетах нет энергии. Ничего, от холода не загнуться, а стазис я сейчас на всех наложу. Лис практически с двух рук создает конструкты стазиса. До целителей дотянут. Ты поставить зеркала перемещения можешь к форту, как недавно сделал. Нет, с сожалением говорю, боюсь, это была разовая возможность, хотя буду надеяться на лучшие. Лис отрывается от техники и с сочувствием смотрит на меня. Я отголоски твоего состояния чуял, не стал тебя беспокоить, чтобы не сбивать. Но сейчас скажу, делает паузу. Кир, если ты этого ощущения всемогущества один раз достиг, то есть огромный шанс, что сможешь достичь и снова. Главное, не забывать, что ты мог внутри этого, а тропинку протопчешь. Мы можем потом попробовать с тобой вернуться в это воспоминание. Вдруг поможет? Киваю. Немного надежды не повредит. Попробую пока выход найти. Вроде как, мы довольно глубоко сейчас. Отхожу к единственным дверям из зала. Движение вокруг, метров на 100 не чувствую, общее направление понимаю, так что скоро вернусь». Побратим молча кивает, не переставая создавать конструкты. Рядом с дверями внезапно понимаю, что у стены лежат не манекены, а промороженные до звона, и местами разбитые, защитники замка. Картина настолько нелепа, что я ее даже не сразу осознаю. На секунду замираю, но тут же иду дальше, моя помощь нужна живым, а к этому потом вернусь. Хотя, конечно, страшненько получилось. Выхожу из дверей, и сразу же начинаю подниматься по довольно узкой лестнице серпантином, и через десяток пролетов оказываюсь на первом этаже замка. Убираю холод по своему пути, пусть на какое-то время, но температура нормализовывается. Вокруг лежат десятки тел защитников. Многие сбивались в кучи, видимо, чтобы согреться. Несколько бойцов пытались разжечь камин, и, видимо, даже преуспели в этом. Только это им тоже не помогло. Пара тел лежат прямо на углях. Даже не хочу представлять, каково им было. Выхожу во внутренний двор. Отсюда уже видны горы, и я, сориентировавшись, начинаю простраивать перемещение к стенам форта. Дотянувшись до леса, ставлю зеркало в храме, а сам тут же перехожу к целителям. Нужна помощь. Сразу же отлавливаю пробегающего бойца. Тот на секунду останавливается, узнает меня, и тут же кивает, вроде как понимая, что я ему говорю. Больше 50 человек, в стазисе, короткими фразами описываю проблему. На исцеление не реагируют. Окно перемещения ведет к ним. Руинин согласно кивает и тут же убегает за помощью. Я оглядываюсь. Как бы то ни было, большую часть из ранее перемещенных бойцов уже успевают разместить в форте. Видимо, целителям и группе поддержки помогают и просто обычные бойцы отрядов. По крайней мере, сейчас я вокруг вижу суету гораздо большего числа людей, чем предусматривалось планом сначала. Буквально через минуту вижу бегущий ко мне отряд с носилками. Расширяю окно перемещения, и бойцы, практически не снижая темпа, пропадают в зеркале. Отлично. Это мы, кажется, решили. Пап, вызываю отца. Ты просил сказать тебе, когда мы будем штурмовать поместье в Венеции. Так вот, я готов. Скажи, когда мы сможем покинуть Атерна. Глава 56. В Венецию мы с отцом уходим буднично. Дожидаемся, пока бойцы перенесут так и не пришедших в себя инквизиторов к целителям. Еще, недолго, ставим зеркала перемещения, и в конце концов, дожидаемся приземления и дисков, и всех дирижаблей поблизости от замка. Уверен, Марат решает вытащить из безлюдного теперь строения все, что не приколочено. Ну и как водится, что приколочено, оторвать и тоже вынести. В общем, наше право. Наш отряд сейчас здесь ватерно временем больше не ограничен, инквизиторы почти все или приходят в себя, или помогают с поисками. Ищут они, очевидно, что-то связанное с орденом, но вряд ли найдут. Я, по крайней мере, совершенно ничего, кроме стандартных амулетов у замороженных бойцов, не чувствую. Да и те очень и очень слабо, практически неощутимо. Тороплю отца и безопасника. Вот уверен, что даже этого часа полутора, что мы потратили на организацию отрядов по всем развалинам городка и для контроля замка, у нас не было. Просто чувствую, как время утекает. Пап, пора. Вот прямо край уже, в какой-то момент буквально разворачиваю к себе отца. Если не сейчас, то я иду без тебя. Ну все, Кирилл. Без нас бы они артиллерийские точки не изменили, кивает отец. Там неудобье страшное. А теперь, городок и форт под прикрытием. И артиллерия, и секреты на входах в эту долинку отлично перекрывают любые возможности атаки. Тут обороняться можно годами, если не применять наш способ. Так что и за Лену, и за Настю, да и за остальных целителей я буду спокоен. Пусть работают. Недовольно соглашаюсь. Понимаю, что это все нужно. Тем более, мы с Лисом тоже во всех этих перемещениях участвуем. Но ничего не могу с собой поделать. У меня в груди просто нарастает ощущение, что мы опаздываем. И как раз в этот момент оно становится совсем нестерпимым. Открываю портал, и вместе с отцом делаю шаг. Очевидно, ориентируюсь на побратима, благо он уже минут 5 находится на последнем нашем диске, в 150 километрах от Венеции. Выходим рядом с Гастомыслом и Пожаром. Те нас уже ждут. Да и деловитая суета на диске показывает, что к появлению леса, весь отряд готовился. Чувство опоздания замирает в верхней точке и лопается, оставляя ощущение, что вот теперь все будет совсем непросто. Приветствую, вздыхаю, смотрю на отца. Сразу скажу, атака теперь не будет прогулкой, и мы пойдем с вами сразу. Отец слегка пожимает плечами. Сколько до момента атаки нам нужно времени? Вопросительно смотрю на Сигмана. Минут 5, князь, кивает Гастомысл. После чего тут же уходит к руинам и затягивает какой-то ритм, который тут же подхватывают руине. Звук будто идет из глубины груди. Низкий, немного резкий, и с каждым тактом звучащий все быстрее. Они только вас ждали, Кирилл. Пожар с интересом смотрит на разворачивающийся ритуал. Мы все готовы. Амулеты проверены, защита надета, все в ожидании. Как атака городка удачна? Конечно, руины выстроены в 3 группы, видимо по числу атакующих отрядов. В одно мгновение все становятся на одно колено, звук резко затихает, и по рядам волной будто проходит белое пламя. Интересно-то как, Святовид благословил. Громко кричит Гастомысл, наше оружие, нашу волю, нас. Нет смерти в бою для воина, нет жизни без сечи. Каждую фразу Сигмана руины приветствуют отрывистым низким звуком, будто с силой выдыхают воздух. Ау-ау. К глухим возгласам руин добавляется ритмичный, одновременный лязг наручий. С удивлением замечаю, что все воины мало того, что в обычной военной одежде, но и у всех единообразные наручи, наколенники, да и похоже еще какие-то части металлического защитного доспеха имеются. Просто все это покрашено или обтянуто тканью, и в глаза сразу не бросается. Да и у каждого на поясе есть очень длинный кинжал, похожий на горский. А вот это я прямо одобряю. В тесноте коридоров не всегда может иметься возможность выстрелить, не попав в своего соратника, а вот атаковать длинным кинжалом на короткой дистанции можно всегда. Никогда ничего похожего не видел, замечает рядом стоящий отец. Я тоже, соглашается Пожар. А ведь я с руинами встречался в найме. Видимо, у них не было такой необходимости. С другой стороны, таких отрядов руин я и не встречал никогда. Они раньше таким числом городки на меч брали. Нам сейчас все пригодится, нервно встреваю. И если это хоть немного поможет, нам нужно. Похоже, Сигман тоже что-то такое чувствует. Что-то случилось. Поворачивается Пожар ко мне. Мы опоздали. Я сжимаю зубы. И нам теперь прямо-таки нужны все возможности, чтобы удача была к нам благосклонна. Вы чувствуете будущее, князь? Совсем не праздно интересуется Пожар. Только очень ближайшие, и только если оно касается меня. Я плох в предсказаниях, морщусь, но вот сейчас нам будет намного тяжелее, чем было бы полчаса назад. Отворачиваюсь от ритуала Сигмана, хоть с каждым тактом, что-то отзывается и во мне. Ставлю окно, протягиваю его до Венеции, и нахожу нужный мне остров. Лис, мысленно обращаюсь к напарнику, хотя он еще рядом. Начинай. Нам нужны 3 открытых окна, где мы наметили. Побратим кивает, и тут же исчезает. Маги чуть удивляются, но молчат. Вот и молодцы. Сейчас не до конспирации. Закрываю глаза и тянусь частью сознания к лису. Напарник спокойно появляется внутри защитного периметра поместья. Точки были намечены, и сейчас лис только аккуратно разворачивает наши закладки, делая периметр защиты доступным моим конструктам, а фактически, просто уничтожая небольшие части окон и стен, в 3 точках нашей атаки. Защитный периметр, как я вижу, стал шире. Появляется множество новых сигнальных линий. Такое ощущение, что техник против вторжения кого-либо становится прямо-таки на порядок больше. И я, наверное, даже переживал бы, если бы нам надо было штурмовать замок снаружи, но не сейчас. Наружную систему защиты мы теперь даже не касаемся. Открываю 3 окна перемещения внутрь поместья. Никакой тревоги. Отлично. Начинаем. Не открывая глаз, громко произношу в тишине. Отец, твое окно посередине. Напоминаю, сначала накапливаемся и быстро атакуем казармы черных и магов. Не размышляйте. Там убиваем всех. Помним мы Кириллу. Кладет руку мне на плечо отец. Справимся. Ну, удачи нам. В окна вбегают первые бойцы. Первыми вбегают 5 руин, после них маги, и только после магов, уже остальные бойцы. Целители уходят уже в конце, и их непозволительно мало. За 10 минут диск пустеет. Я ухожу последним. На диске не остается никого. Оказываюсь в одной из больших комнат поместья. Я, как и отец, как и лис, занимаемся своими отрядами каждый свой зал. По какой-то причине я опять не могу расширить восприятие пространства дальше 20-30 метров, и это совсем нехорошо. Дальше будто наталкиваюсь на упругую стенку. Хорошо хоть не такую, как ватерна. В зале тишина мертвая. Бойцы замерли и ждут. Но это не расслабленное ожидание, а напружиненное, готовое сорваться в любой момент. почти сотня человек в каждом из залов. Но почему у меня ощущение, что этого все равно будет мало? Встряхиваюсь. Начинаем. Тихо выдыхаю в переговорник. Замечаю в стороне от двери труп слуги. Похоже, мой отряд уже начал. Хорошо, что вроде бы незаметно. Тихо приоткрываем обе створки дверей зала. По обе стороны, никого. И тут же из дверей начинают выбегать пятерки руин. За ними, в параллель, тройками бегут маги. Похоже, стандарт, поддержка и две атаки разными стихиями. Все происходит будто бы на учениях, четко и точно. Куда бежать все знают. Цели определены. Отряд накапливается относительно недалеко. Всего один пролет лестницы и пол коридора. Секунд 20 аккуратного бега. Так, мимо меня проносится Гастомысл, и я, следуя плану, бегу за ним, но тут же поворачиваю со своей частью бойцов в другую сторону по коридору. Все, контакт, врываемся в казармы третьего этажа. Тут маги на отдыхе. Обычно должна быть только одна смена, но сейчас, будто внезапно Альмара нанял раза три по столько, сколько мы насчитали недавно. Доносятся выстрелы. Вовремя, у нас тоже уже не получится скрытого перемещения. Бей, Ара. Первые же залпы сносят десяток магов противника. Правда, остальные, будто этого ждут, мгновенно ставят щиты и тут же отвечают волной конструктов. Руины мгновенно, как по команде, рассыпаются и за пару секунд будто телепортируются к венецианским магам, и бой стенка на стенку, почти мгновенно становится боем групп против одиночек. У венецианцев ни шанса. Все действия занимают секунды, а эта часть врага уничтожается полностью, а по поместью разносится резкий звук, видимо, сигнал тревоги. Я было начинаю думать, что паранойя в этот раз была лишней, как трупы начинают взрываться черными провалами какой-то техники, от которых я уже опять чувствую запах мертвого бога. Мои маги и я тут же отбиваем атаку почти автоматически обычными щитами. Это оказывается несложно, так как чернота неживая, и вообще, рассчитана была на неожиданность, так что щиты отбивают черноту, а огонь магов прекрасно уничтожает трупы, и черные провалы мгновенно исчезают. Вот только нам это стоит в жизни полутора десятков бойцов. Те, кого коснулась чернота, мгновенно умирают, даже не успевают вскрикнуть. В другом зрении успеваю увидеть, как эти черные провалы буквально вырывают души из людей. Думаю, в трех других отрядах похожая ситуация. Черт, тут же разворачиваемся и бежим на соединение с первой группой. Пока все по плану, кроме потерь. Подсчеты вести будем позже. Глава 57. Сын, аккуратнее. Рядом точно есть магистр. Снова оживает переговорник. А может и не один. Точно. Вот что мне напоминает это ощущение. Когда Мстислав у древа отпускал свою силу, было очень похоже. Разве что ощущение было немного не таким. Направленность можешь определить? Выдыхаю на бегу. Перед своей группой тут же развертываю дополнительный щит. Какой бы он ни был повелитель, но от того, что я видел в свое время, наш родовой щит на какое-то время спасать будет. Вода, скорее всего, добавляет отец. Слышно, что он тоже бежит со своим отрядом. Не могу полностью взять под контроль пространство вокруг. У магистра было время, и он подготовился. Он в главном зале, встревает лис, вместе с целью. И сильный маг рядом только один, кроме нас. Сразу же, чтобы маг воду в бойцах не смог взять под контроль, весь отряд опутываю своим вниманием. Хватает недалеко, но свою сотню от возможного влияния магистра прикрываю. Маги пожара слышат наши переговоры и сразу же меняют очередность движения, выдвигаясь во второй ряд. Минута на перегруппировку, и бежим дальше. Теперь смысла сохранять тишину нет совсем, и как только сворачиваем в длинный коридор, перед отрядом маги запускают волну огня. Огневик и воздушник, похоже, часто работают в паре, и техника получается практически на уровне Мстислава, наверное. Пламя уходит волной, выбивая двери, будто под давлением, ныряет в комнаты и, закручиваясь, выбрасывает клубы огня и дыма. Весь третий этаж торцевого дома острова, вплоть до широченной лестницы, мы пробегаем за минуты. И первое сопротивление после казарм нас ожидает в огромном пролете лестницы, между торцевым домом и длинным домом внешней стеной поместья. На лестницу выбегают первые две пятерки руин, которых почти сносит десятками водяных техник. Нас встречают несколько десятков бойцов и магов-венецианцев. На удивление, бойцы черных работают в тандеме с магами, совершенно им не мешаясь.